Если мы сконцентрируем внимание на изучении механизма действия или на разработке новых веществ, мы можем впасть в уверенность в том, что мы изучаем психоделики наилучшим и самым важным образом. Возможно, нам стоит потратить это время и энергию на изучение того, как лучше всего применять те вещества, которые у нас уже есть, вместо того, чтобы изучать то, каким образом они оказывают воздействие или придумывать новые вещества. Мы можем изучить даже самый необычный и противоречивый опыт, предоставленный нам молекулой духа, путем разбиения его на меньшие составляющие части. Это по-прежнему останется изучением механизма действия, как бы экзотично оно ни проводилось. Во время проверки, анализа и экспериментов, проводимых даже в рамках этих исследований, мы должны помнить мантру «Если и так, то что из этого?» Чем то, что мы узнали, может помочь нам? Я надеюсь, что смог убедительно доказать то, что нативные психоделические состояния, такие как контакт с нематериальными существами, околосмертельный и мистический опыт, похожи на состояние, вызванное у наших добровольцев приемом DMT. Многие из следующих разновидностей исследования основаны на этом сходстве. Первым шагом является изучение роли эндогенного DMT в способствовании возникновению обсуждаемых нами нативных психоделических состояний. Мы могли бы начать с изучения роли пинеальной железы в выработке эндогенного DMT. Существует множество бесконтактных способов изучения физиологии пинеальной железы живого человека при помощи современной технологии съемки мозга. Если деятельность железы духа усиливается во время сна, глубокой медитации или опыта похищения инопланетянами, это может служить доказательством ее роли в возникновении подобного опыта. К тому же мы могли бы использовать подобную технологию, чтобы выяснить, оказывают ли психоделические вещества прямое воздействие на пинеальную железу. Мы могли бы удалить пинеальную железу умирающих животных спустя определенные периоды после смерти. Если бы в ней содержалось поддающееся измерению количество DMT, это бы поддержало возможность того, что нечто похожее происходит и у людей. Выброс DMT пинеальной железой человека около, во время или после смерти укрепил бы гипотезу о том, что молекула духа сопровождает осознание, покидающее тело. Высокий уровень DMT во время сна и родов указал бы на связь между эндогенным DMT и глубинными сдвигами в осознании. Еще более интересно было бы обнаружить высокий уровень DMT у людей во время получения околосмертельного или мистического опыта или опыта контакта с инопланетянами. Мы могли бы далее исследовать гипотезу о том, что дети, рожденные посредством кесарево сечения, не испытали при рождении первичную сессию с максимальной дозой DMT. В главе 4 я выдвинул предположение о том, что отсутствие DMT при подобных родах может послужить причиной некоторых психологических и духовных трудностей, с которыми эти дети столкнутся во взрослой жизни. Разница в реакции на DMT людей, родившихся посредством кесарево сечения, в сравнении с людьми, родившимися нормальным путем, подтвердила бы эту гипотезу. Контролируемый прием DMT взрослыми людьми, появившимися на свет посредством кесарево сечения, может позволить им приобщиться к субъективному опыту нормальных родов и таким образом окажет исцеляющее воздействие. Еще одна серия экспериментов будет включать введение DMT тем, кто получил спонтанный психоделический опыт и последующую попытку сравнить этот опыт с опытом приема DMT. Наличие значительного сходства поддержит роль эндогенного DMT в нативном первоначальном событии. Введенный извне DMT таким образом предоставит нам таким образом контролируемый доступ к этим состояниям, чтобы мы могли их изучить и более плодотворно использовать. Простейшим из этих проектов станет исследование связи между DMT и фазой быстрого сна. Если введение DMT во сне будет вызывать немедленное появление типичных сновидений, то это усилит роль эндогенного DMT в этом присущем всем состоянии измененного сознания. Если бы введение DMT частично или полностью воспроизводило предыдущий спонтанный, околосмертельный и мистический опыт человека или опыт похищения инопланетянами, мы бы с большой твердостью могли выдвинуть гипотезу о роли эндогенного DMT в возникновении подобного опыта. В работе с одним из наших добровольцев, 42-летней женщиной по имени София, бывшей монахиней, мы подошли к вопросу о естественном просветлении и просветлении, вызванном приемом вещества. Во время пребывания в монастыре она получила духовный опыт, признанный истинным ее аббатисой. Она продемонстрировала минимальную реакцию на максимальные дозы DMT, что послужило волнующим подтверждением моей гипотезы. Если DMT был связан с ее мистическим опытом, возможно, ее мозг научился справляться с нативным повышением уровня DMT, снизив свою чувствительность к молекуле духа.

Вибрирующие, протяжные голоса, оказывающие невероятное давление на мой разум. Не было необходимости отвечать, как будто кто-то спросил меня, находясь жарким безоблачным днем в пустыне Нью-Мехико. Небо яркое? Вопрос и ответ были идентичны. И я сказал «Да». Потом, более прочувственно, «Конечно». И, наконец, невероятной остротой пришло. «Наконец-то!» Я вытаращился на них своим мысленным взором, и мы рассмотрели друг друга. Когда они снова ушли в поток цветов, который уже начал тускнеть, я услышал какой-то звук в комнате. Я знал, что меня отпускает. И я почувствовал, что дышу, ощутил свое лицо, пальцы, и начал смутно осознавать окружающую меня темноту. Существует ли пламя, дым, пыль, воюющая армия? Невыразимое страдание. Я открыл глаза.